Купола таможенного и пограничного контроля занимали куда больше места, чем станция ключников. Конечно, Дио-Дао не могли нарушить единственное требование ключников – свободное перемещение через врата всех желающих. Но у них были свои правила, и они требовали их строгого соблюдения. «Это все пограничные заставы?» – слегка удивился Геддер, когда, выйдя за ограду, они направились к куполам. Свежий снег похрустывал под ногами, ни одной живой души поблизости не наблюдалось, но на заиндевелом пограничном столбе бдительно поблескивала камера видеонаблюдения. Отклоняться не следовало. «Застава, гостиница, магазин, приют для нищих», — кивнул Мартин. «Зачем гостиница и приют?» — мгновенно вычленил подозрительный пункт Геддер. «А ты думаешь, многим удается пройти все формальности за один день?» — усмехнулся Мартин. Геддер промолчал, лишь уши его сжались и снова распустились. Выглядело это страшновато, но Мартин знал, что такая реакция аналогична широко открытым глазам и свидетельствует о растерянности. В первом куполе за рядами подковообразных столов ждал гостей десяток чиновников Дио-Дао. Здесь было тепло, негромко играла непривычная, но приятная музыка, пахло ароматическим маслом, вдоль стен в медных треножниках курились благовония. «Доброго времени суток, уважаемые!» — сказал Мартин и поклонился. «Живите!» — Геддер в точности повторил его приветствие. «Живите!» — слитно отозвались Дио-Дао. Эта раса не была гуманоидной. Справочник Гарнели Чистяковой осторожно определял их как прямоходящих псевдосумчатых. И впрямь больше всего сходства Дио-Дао имели с земными кенгуру, только с более развитыми передними лапами, а вместо шерсти тело покрывало бронзовая, будто загорелая кожа. Оскал зубов не оставлял сомнения, что Дио-Дао были по меньшей мере всеядными. Одежду Дио-Дао не отвергали, но в помещении носили лишь короткие юбочки, скрывающие половые органы. Длинные меховые куртки были аккуратно развешаны на стойках у стены. «Ко мне!» — коротко велел один из Дио-Дао. Мартин и Кадрах получили из его рук по пухлой брошюре и прозрачные капиллярные ручки, заполненные оранжевыми чернилами. Дио-Дао был на последней стадии вынашивания и старался лишний раз не вставать. «Я помогу своему знакомому заполнить анкету», — сказал Мартин. «Это не возбраняется?» «Это не возбраняется», — подумав, признал чиновник. «Даже туристический язык из уст почти всех разумных, звучащий будто родной, у него имел странный металлический акцент. Но анкета должна быть заполнена его рукой. Стол номер 6». Мартин отвел Кадраха к 6-му столу. Они сели рядом, Мартин вздохнул и открыл брошюру. «Где анкета?» — спросил Кадрах. «Вот она!» — Мартин похлопал по брошюре. «Заполняй внимательно, в ней допускается не более 4 исправлений, а второй экземпляр выдадут за плату немалую». Геддер прошипел сквозь зубы что-то ругательное и открыл брошюру. Вчитался... поднял на Мартина недоумевающий взгляд. «Зачем это?» «Ты о первом вопросе?» — спросил Мартин. «Ответь, вот и все». «Зачем?» — с напором повторил Геддер. «Если ты достиг возраста половой зрелости, то обладаешь правом свободного передвижения по планете. Иначе к тебе будет прикреплен гид-воспитатель. За солидную плату». «А второй вопрос?» — напряженно спросил Геддер. «Естественные надобности запрещено отправлять вне специальных помещений. Максимальное время, в течение которого ты можешь достигнуть ближайшего сортира, составляет для Мардж 3,5 часа. Отсюда и вопрос, способны ли вы не испражняться в течение 3,5 часов?» «Зачем все это?» — несколько расширил свой вопрос Геддер. «Шокирующие и раздражающие вопросы нарочито вынесены на первые 8 страниц», — объяснил Мартин. «Для того, чтобы определить, насколько турист выдержан и спокоен». «Я отвечу на все вопросы», — решил Геддер. «Но Дио-Дао ненормальные». Там будет вопрос, считаешь ли ты расу Диудао умственно неполноценной, — успокоил его Мартин. — Лучше отвечай «да». Вообще, будь искренним. Диудао составили этот вопросник не для того, чтобы закрыть для кого-то доступ в свои миры. — А для чего же? — Чтобы узнать, от кого и что ожидать, — улыбнулся Мартин. — Ты можешь заявить, что ненавидишь их, но если твоя ненависть никак не проявится в действиях, Диудао не будут против. Они даже не накладывают на туристов каких-либо чрезмерных ограничений. Они просто хотят все знать о тебе. Следующий час прошел в молчании. В анкетах не требовалось много писать, в большинстве случаев достаточно было ставить галочки против нужных ответов. Иногда Кадрах недоумевал и спрашивал Мартина: «А если я не знаю длины своего кишечника?» Или «Мне неизвестно число сексуальных партнеров своей матери, что отвечать?» В первом случае Мартин посоветовал указать величину менее 100 метров, во втором – не менее одного. Через 2 часа Мартин вежливо попросил у Диудао воды. Им принесли поднос с кувшином чистой воды, 2 конусовидными пластиковыми стаканами и блюдцем темно-серой соломки. «Хорошая штука», – отправляя в рот порцию соломки, порекомендовал Мартин. «Это не просто еда, а легкий стимулятор». «Ты же его не просил», – подозрительно заметил Геддер. «Не дать еды в ответ на просьбу напиться – значит не уважать гостя». Геддер хмыкнул. «Самое смешное в том, что они нас уважают», – сообщил Мартин. «Так, как умеют. Кстати, мясо на этой планете рекомендую есть в крайнем случае и лишь хорошо вываренное или прожаренное. Слишком много биологически активных веществ». Еще через час анкеты были заполнены. Кадрах почти не отстал от Мартина и допустил всего 2 исправления в анкете. Вначале он запнулся на вопросе «Когда вы планируете умереть?», а второй раз на пункте «Смогли бы вы съесть разумное существо, не имея иных источников пищи?». На второй вопрос Кадрах вначале ответил «Нет», но по совету Мартина изменил ответ на «Не знаю». «Все-таки это издевательство», — нарочито громко сказал Геддер, взвешивая на ладони заполненный талмуд. «Подумай о том, что 3 месяца назад этих Диудао еще не было на свете», — кивнув на невозмутимых кенгуру, ответил Мартин. «И подумай о том, что через 3 месяца их уже не будет. Существа с таким коротким сроком жизни неизбежно должны придерживаться очень регламентированных норм поведения». Кажется, Кадрах слегка смутился. Они сдали Диудао анкеты и коротким коридором прошли в следующий купол. Здесь внимательные и придирчивые таможенники изучили все их снаряжение. Нареканий не возникло, но все до последнего пакетика чая в рюкзаке Мартина и самого мелкого ореха в сумке Кадраха было сосчитано, переписано и внесено в декларации. В копиях деклараций Мартин и Кадрах обязаны были отмечать все использованные для личных нужд или торговли предметы. Им также выдали солидного вида удостоверения, служащие временным паспортом на территории Диудао. Утрата удостоверений грозила крупным штрафом и депортацией на территорию станции. Третий купол был проще всего. Группа врачей выяснила их чувствительность к различным методам исследований, после чего подвергла рентгену и ультразвуковому сканированию. От гаммоскопии и эндоскопии и Мартин, и Кадрах отказались. Диудао не настаивали. Почти все чужие были с брюшками той или иной степени солидности. У некоторых сумки уже открывались, и оттуда временами посверкивали любопытные глазенки детенышей. Мартин ожидал от Кадраха очередного наивного вопроса, к примеру, почему здесь работает столько женских особей. Но Кадрах молчал. Вероятно, знал, что Диудао – гермафродиты. Гостиница и приют для нищих им не понадобились. Они справились с формальностями достаточно быстро. Последний купол был торговым центром. Мартин продал те из своих товаров, что интересовали Диудао. В первую очередь красивые цветные открытки с земными видами и красный перец. Даже чужим интересны редкие пряности. Кадрах продал часть орехов, составляющих его походную пищу. Насколько было известно Мартину, растущие только в родном мире геддеров орехи и впрямь ценились во всей галактике. Ничего изысканного во вкусе, но почти неограниченный срок хранения и огромная пищевая ценность. А плюс к этому пригодность для любой белковой расы. Лучше могла быть только синтетическая пища, но искусственная никогда не бывает лучше натурального. С деньгами Диодао в карманах компаньоны вышли за пограничную черту. Кадрах все-таки купил себе меховую куртку, благоразумно решив не полагаться только на силу духа. Мартин решил, что ему хватит и собственной одежды, только надел под куртку свитер. «Забавная архитектура», — оглядываясь, сообщил Кадрах. Мартин разделял его иронию. Уже стемнело, мела легкая поземка, но общую идеологию города уловить было нетрудно. Купола на невысоких сваях, иногда соединенные переходами, иногда стоящие отдельно. Самое высокое здание не превышало в высоту четырехэтажного дома. Узкие улочки, вымощенные шестигранными каменными плитами. У каждого дома маленький фонарь, вот и все уличное освещение. «Минимализм», — согласился Мартин. «Я думаю, это тоже связано с кратким сроком их жизни». «Я знаю об особенностях расы Диодао», — сухо сказал Кадрах. «Не считай меня невеждой, друг. Но меня все равно потрясает, как они ухитряются существовать и развивать свою цивилизацию». «Ты поймешь», — успокоил его Мартин. «Нам надо найти приют на ночь, Кадрах». «Гостиница?» «Очень дорого», — признался Мартин. «Гостиница при таможне и то куда дешевле. Но у меня есть знакомый среди Диодао, если он еще жив». «Пойдем», — легко согласился Кадрах. «И не будем мешкать, ведь он может умереть в любую минуту, так?» «Точно», — согласился Мартин. «В путь».